Глава 10. Эдуард Петрович еще больше расстроился и загрустил, когда узнал, что ему придется принять участие в неприятном визите к некоему Олегу Петровичу. Он, еще недавно требующий моего ежеминутного присутствия возле своей персоны, теперь придумывал массу оправданий, лишь бы не встречаться со своим невидимым врагом. «А можно без меня обойтись?» — спрашивал он. «Можно, но вряд ли без вас мы сможем уличить человека. Только вы сумеете разговорить его и добиться признания, пока мы владеем исключительно косвенными уликами против него. Они для правоохранительных органов ничего не значат. Мы можем рассчитывать только на его откровенность». «А вдруг этот тип не захочет откровенничать со мной?» «Если его единственной страстью была месть, он должен будет высказаться, увидев вас. А мы все это дело запишем и потом будем использовать как улику». «Ну, я не знаю», — вздыхал Крапивин. «А вам и знать нечего», — вернула я журналиста на землю. «От вас требуется только присутствие. Остальное я сделаю сама». По дороге к Олегу Петровичу мы подхватили Крапивина. Он пытался взять с собой Марию Аркадьевну, которая грозилась сойти с ума, если мы ее оставим. Но Андрей Мудрый, без насилия и агрессии, сумел убедить читу Крапивиных, что присутствие Марии Аркадьевны в этом деле лишнее. С тяжелым сердцем Эдуард Петрович расстался с супругой, сел в машину и еще очень долго причитал по поводу того, что его везут в логово врага. — Вы уверены, что этому человеку нужна ваша помощь? — шепнул мне на ухо Андрей Мудрый, устав слушать нытье Крапивина. — По-моему, ему нужнее помощь психотерапевта. Если хотите, мои ребята вправят ему мозги. — Нет, спасибо, справлюсь, — улыбнулась я. — Тяжелая у вас работа, — сказал Мудрый. Человек Олега Петровича, молодой парень по имени Кирилл, сидел на переднем сиденье и указывал дорогу нашему водителю. Я очень удивилась, когда наша машина остановилась возле гостиницы «Планета». Сначала даже подумала, что мы просто встали на светофоре, но поняла, что мы на месте, когда водитель поинтересовался у Мудрого. «На стоянку будем заезжать или где-нибудь во дворах припаркуемся?» Андрей вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа на этот вопрос. «Олег Петрович остановился в гостинице?» — поинтересовалась я у Кирилла, не скрывая своего удивления. «Ну да, он же не местный», — ответил парень. «Тогда можно и на стоянку», — кивнула я. А потом обратилась к Крапивину. «Эдуард Петрович, я думала, ваша деятельность распространяется только на местных деятелей, а вы, оказывается, и на периферии работаете». «Нет», — журналист пожал плечами, — «никогда мне не приходилось работать с чужаками. У нас в Тарасове и без того проблем хватает, иногородние меня не интересовали». «Забавно», — усмехнулась я, и мы всей компанией вышли из машины. Андрей Мудрый наше беспрепятственное проникновение в гостиницу взял на себя. Он о чем-то коротко переговорил со швейцаром, и мы пошли к лифту. Охранник и девушка за стойкой администрации сделали вид, что не заметили нас. На лифте мы поднялись на 11-й этаж. Молоденькая девочка за столиком дежурной по этажу попыталась было что-то спросить, но внушительный вид Мудрого и его товарищей отбил у нее желание задавать лишние вопросы. 105-й номер где? — коротко спросил Мудрый. — Там. Девушка указала направо, и мы пошли по указателю. Кирилл, наш проводник, занервничал, когда пришло время постучаться в дверь Олега Петровича. — А можно без меня? — жалобно спросил он, не питая особых надежд на положительный ответ. Никто ему не ответил, и он совсем сник, прячась за спинами накачанных парней. Мне, единственной женщине в нашей дружной компании, досталась роль горничной. Чтобы лишний раз не волновать Олега Петровича, я должна была первой вступать в игру. Постучав в дверь номера, я сразу представилась и сообщила о цели своего визита. — Это горничная. Я пришла поменять белье. — Минуточку, — ответили за дверью. Мои провожатые рассредоточились так, чтобы их не сразу заметили. Крапивин тоже попытался исчезнуть из поля зрения, прижавшись всем телом к прохладной стене длинного коридора. Мы услышали, как щелкнул замок, и дверь распахнулась. Передо мной стоял интересный мужчина. Высокий, поджарый, загорелый. Его темные ухоженные волосы едва прикрывали плечи. Черные глаза в обрамлении густых ресниц притягивали внимание. Тонкие губы и ямочка на подбородке придавали лицу мужественный вид. Он не производил впечатления того изверга, каким описывал его Кирилл, поэтому на всякий случай я уточнила. — Олег Петрович? — Да, это я. Этих трех слов было достаточно, чтобы я по голосу узнала преследователя Крапивина. Сомнений быть не могло. Передо мной стоял тот самый человек, которого я искала. А я молодая журналистка, знакомая Эдуарда Петровича. Мне сказали, что вы ищете меня. Потому как заходили желваки на лице Олега Петровича, я поняла, что мне удалось застать его врасплох. Олег Петрович прищурился и отступил вглубь номера. В этот момент мудровцы вышли из укрытия и практически влетели в гостиничный номер. Следом вошла я, волоча за собой журналиста Крапивина. Ребята мудрого схватили Олега Петровича и усадили на стул. Чтобы он не дергался, скрученной простыней его привязали к спинке. Кирилл притаился в углу. Он боялся поднимать глаза, поэтому виновато опустил голову, рассматривая что-то у себя под ногами. Я села на край кровати. Мудрый с ребятами остались за стулом Олега Петровича. Крапивин вглядывался в лицо незнакомца, силясь понять, кто он и за что этот человек может его ненавидеть. Прежде чем начать разговор, я достала из кармана пачку сигарет. Но не для того, чтобы закурить. В пачку была встроена миниатюрная видеокамера. С ее помощью я планировала записать наш задушевный разговор с Олегом Петровичем. Олег Петрович сидел смирно и не предпринимал никаких попыток сопротивляться. Он, похоже, смирился со своим незавидным положением и теперь использовал единственное доступное ему орудие — тяжелый взгляд, полный ненависти и злобы, обращенный на Эдуарда Петровича. Журналист не сумел справиться с этим взглядом и резко отвернулся в сторону. — Я не знаю этого человека, — сказал он достаточно громко. — Конечно, не знаешь, — прошипел Олег Петрович. — Ты ведь даже не удосужился познакомиться со мной. Сразу стал грязью поливать. — Не понимаю, о чем вы, — отпирался журналист. — Может, познакомитесь поближе? — предложила я. — Судя по грозному виду ваших товарищей, Олег Петрович попытался повернуться к мудровцам, но тут же получил удар в спину. — Могу предположить, что к милиции вы имеете отдаленное отношение. — Вот именно, — улыбнулась я. — Так что не рассчитывайте на нашу благосклонность. Мы живем по своим законам. У меня тоже есть свои законы. Не без гордости ответил Олег Петрович. — В моем мире правят деньги. Вы хотите нам что-то предложить? — Вы отдаете мне этого хмыря. Олег Петрович кивнул на Крапивина. — А я обеспечиваю вам безбедную старость. В вашем положении как-то несерьезно ставить свои условия. — Евгения Максимовна, — забеспокоился журналист и приблизился ко мне. — Я надеюсь, вы не собираетесь отдавать меня ему на растерзание? Я ведь даже не знаю, кто это. Я тот, кого ты попытался уничтожить. Сквозь зубы процедил Олег Петрович. — О чем вы говорите? Я вас не знаю. Продолжал настаивать на своем Крапивин. — А фамилия Заречный тебе ни о чем не говорит? — Заречный? Эдуард Петрович с удивлением поднял брови. — А при чем тут Глеб Сергеевич? — Похоже, совсем ты старый стал, Крапивин. Уже склерозом страдаешь. Заречный имеет самое прямое отношение ко всему, что с тобой происходит в последние дни. — Не понимаю вас, — не переставал удивляться журналист. — Эдуард Петрович, введите нас в курс дела, пожалуйста, — вмешалась я. — Кто такой Заречный? — Это очень хороший, талантливый ученый, друг моего отца. К сожалению, его уже нет в живых. Он трагически погиб в автомобильной катастрофе 3 года назад. Но его гениальные открытия в области биологии и генетики позволили нашей науке сделать большой шаг вперед. — Красиво говоришь, журналист, — Олег Петрович усмехнулся. — Только все это не про него, не про Заречного. Повисла недолгая молчаливая пауза. Все наблюдали за Крапивиным, который сосредоточенно рылся в памяти, пытаясь осознать свою вину в этом темном деле. Минуту спустя он вздрогнул и побледнел. Удивление сменилось страхом. Сделав несколько шагов назад, Эдуард Петрович зацепился ногой за ножку кровати и сел рядом со мной. — Не может быть! — — шептал он пересохшими от волнения губами. — Не может быть! — Неужели узнал? — усмехнулся Олег Петрович. Он испытывал невероятное удовольствие, наблюдая за перепуганным Крапивиным. Наверное, в этот момент Олег Петрович испытал то безудержное счастье мести, которого дожидался несколько дней. И хотя счастью его суждено было длиться недолго, он наслаждался даже этой короткой минутой. — Вы узнали его, Эдуард Петрович? Я снова вмешалась, когда мне надоело слушать причитания Крапивина. — Я не могу его узнать. Мы никогда прежде не виделись. Но я понял, кто этот человек. — Так кто же? Мне и самой не терпелось узнать, кто этот мстительный Олег Петрович. Мудровцы порядком заскучали. Они привыкли получать удовольствие, разминаясь в драке, а мыслительные процессы и долгие изнурительные беседы их напрягали. Только Андрей с присущей ему мудростью выглядел заинтересованным в разговоре. «Помните, я говорил вам о взлете своей карьеры, о статье, которая заставила обратить на себя внимание, которая стала для меня входным билетом в мир журналистики?» Крапивин смотрел на меня взглядом побитого котенка. «Для меня твоя статья стала билетом в мир унижений», — зло добавил Олег Петрович. «Это Олег Нестеров», — тихо сказал Крапивин, переводя испуганный взгляд на нашего пленника. «Молодой ученый, который попытался проложить себе путь в науку путем шантажа и воровства». «Неправда!» Нестеров не намерен был выслушивать оскорбления в свой адрес. Позабыв о том, что сзади стоят бравые молодцы Мудрого, Олег Петрович вскочил вместе со стулом и бросился в сторону Крапивина. Эдуард Петрович, испугавшись, поджал ноги и отполз на другой край кровати. Но даже если бы он не сделал этого, Нестерову не удалось бы дотянуться до журналиста, потому что ребята Мудрого сработали молниеносно. Они подхватили Олега Петровича и вернули на прежнее место. Отдышавшись после неудачной попытки постоять за свою честь, Нестеров разговорился и поведал нам свою историю. «Я был аспирантом на кафедре естественных наук при Академии образования, заведующим кафедрой, а по совместительству моим преподавателем был Глеб Сергеевич Заречный. В свое время он действительно был талантливым и увлеченным наукой человеком, но власть и деньги портят людей. Заречный увлекся своим положением в обществе и про науку забыл вовсе. А когда мне, скромному аспиранту, удалось сделать открытие, которое должно было резко изменить всю мою жизнь, Глеб Сергеевич предложил мне сделку. Научное открытие выйдет под его именем, а я за это получу приличный гонорар и возможность продолжать свои изыскания в собственной научной лаборатории. Разумеется, я отказался от подобного предложения и попытался самостоятельно известить мир о своем открытии. Вот тогда-то в дело вмешался Заречный. Он украл мои записи и объявил себя первооткрывателем. Далее все случилось так, как того хотел мой драгоценный учитель. Когда он официально заявил о своих правах на мою работу, я уже никому ничего не мог доказать. Кто поверит мне, простому аспиранту, когда речь идет о таком человеке, как Глеб Сергеевич Заречный? А тут еще журналист этот вмешался. Нестеров кивнул на Крапивина и облил меня грязью так, что я уже не в состоянии был выбраться. В чем меня только не обвиняли? В воровстве, подхалимстве, корысти. Чуть попытку убийства не приписали. А Заречного восхваляли за талант. Мир науки довольно тесен. Весть о нахальном аспиранте, который пытался присвоить труды учителя, разлетелась в одно мгновение. И я переехал в другой город. Попытался найти работу там. Но для меня, как для ученого, все двери теперь были закрыты. И пришлось мне жизнь свою начинать заново. — Он говорит сущую ерунду, — вмешался Эдуард Петрович, когда Нестеров закончил свою исповедь. — Я хорошо знал Глеба Сергеевича. Он талантливый ученый. — Ага. Лет 20 назад сделал себе имя, а потом использовал наработки своих талантливых учеников, — перебил журналиста Олег Петрович. — Вы думаете, я стал единственным пострадавшим? Он грустно усмехнулся. — Как оказалось, нас таких много. Только другим повезло больше. Про них не писали скандальные статьи, и они сумели найти свое место, занимаясь любимым делом. Вот мне не повезло, и все благодаря вам, Эдуард Петрович. Не пытайтесь во всем обвинить меня. А я не только вас виню. Насколько я понял, у вас, журналистов, вообще табу на лояльность и сострадание. Заречный виноват не меньше, и он уже поплатился за свой гнусный поступок. — Что такое? — Крапивин вскинул брови и со страхом в глазах посмотрел на Нестерова. — Так это вы его? Это из-за вас он? Эдуард Петрович не решался закончить свой вопрос. — Да, признаться, я помог ему. Как ни в чем не бывало, продолжил Нестеров. Когда я понял, что на моей научной карьере поставлен крест, решил найти себя в другом деле и стал зарабатывать неплохие деньги. А когда денег стало очень много, я понял, на что их можно потратить. Тогда-то у меня и появилась идея о мести. Я превратил жизнь Заречного в настоящий кошмар. А автомобильная катастрофа? Нестеров улыбнулся. Не совсем то, чего я хотел, но это случилось, и я не могу сказать, что сожалею о смерти негодяя. Я всего лишь не вовремя позвонил ему на мобильный телефон, и Глеб Сергеевич не справился с управлением. Кто же мог подумать, что он такой впечатлительный? Олег Петрович громко рассмеялся, откидываясь на спинку стула. Я взглянула на Крапивина и поняла, какой ужас сейчас испытывает этот человек. Его пересохшие губы шевелились, но он не произнес ни слова. Находясь рядом с ним, я слышала лишь тяжелое, напряженное дыхание. — Олег Петрович, — спросила я, — так вы изначально планировали только попугать Крапивина? Но что случилось? Почему вы стали убивать людей? — А почему вы решили, что это я их убил? — усмехнулся Нестеров. — Это сделал Крапивин. Разве не ясно? Все улики против него. — Нет, не все. Пришло мое время дразнить собеседника коварной улыбкой. — Кое-что и на вас есть. У вас ничего не может быть. Я человек аккуратный. — Олег Петрович, с чего вдруг вы стали упираться? Так красноречиво поведали нам о своей обиде на Крапивина, о планах по превращению его жизни в сущий кошмар. Даже смерть Заречного частично взяли на себя. Мне не удалось запугать этого писаку, и я придумал кое-что поинтереснее. Вместо того, чтобы сидеть дома и дрожать от страха, он продолжал работать. Даже на интервью какие-то ездил. Меня это взбесило, и я захотел усложнить правила игры. Все получилось так, как я задумал, и Крапивину не избежать наказания. Для всех убийца он, а я... Да что тут я? Мне уже самому до себя дела нет. Я добился того, чего хотел. Поганый журналист оказался в моей шкуре. Так пусть все так и остается. Я уже удовлетворил свои скромные амбиции. Он усмехнулся. Теперь можете меня хоть на куски резать. Никакого признания вы не добьетесь. Я слишком долго ждал этого часа, чтобы так легко сдаваться. Я смотрела на Нестерова. Он выговорился, и ему стало легче. Он выглядел спокойным и уравновешенным, и, казалось, действительно ничего не опасается. Мудрый вопросительно смотрел на меня, ожидая дальнейших указаний. Я кивнула в сторону двери, и мы вдвоем вышли в гостиничный коридор. — Может, поднажать на него? — спросил Андрей. — Нет, это ни к чему, — покачала я головой. — Теперь этим будут заниматься другие люди. Мы свою работу выполнили на отлично. А то смотрите, Евгения Максимовна, полчаса, и его чистосердечное признание будет у вас в руках. Нет, Андрей, спасибо. Вы уже и так мне здорово помогли. Ну что ж, тогда мы будем отчаливать. Нам с милицией встречаться нет охоты. Да, дальше я справлюсь сама, — заверила я Мудрого, и он отозвал своих бойцов. Мудровцы спешно покинули номер и направились к лифту. Только Андрей немного отстал. Он повернулся ко мне и тихо сказал. — Смирнову привет от меня передавайте. — Я слышал, он погиб, — сказала я вполне убедительно. — Да, я тоже что-то слышал об этом. Он улыбнулся и присоединился к своим мордоворотам. По телефону я связалась с Мечниковым и обрадовала его новостью. Я нашла настоящего убийцу. Вопреки моим ожиданиям, радостных криков и благодарности от Кости не поступило. Известие о поимке настоящего преступника породило массу вопросов у следователя прокуратуры. «Ты уверена, что это он? Какие есть доказательства? Он жив? Он сам признался или ты вынудила его?» «Костя, Костя, тормозни!» — усмехнулась я. «Никто его не пытал. Он сам все рассказал. Хотя подтвердить свои слова при свидетелях отказывается». «Вот это плохо», — вздохнул Мечников. «Но у меня есть видеозапись разговора и еще запись телефонного разговора, которую я сделала у Крапивина». «Я прослушал ту запись. В ней нет явных угроз. Она вряд ли поможет нам». «Но у него есть мотив». «Эх, Женечка, всего этого недостаточно. Это косвенные улики». «Ну, Константин Афанасьевич, тебе не угодишь», — фыркнула я обиженно. «Так ты приедешь знакомиться с задержанным или мне отпускать его за неимением достойных улик?» «Эй, эй, не вздумай даже!» — заторопился Мечников. «Говори адрес. Мы сейчас подъедем». «Кстати, тут ты встретишь своего недавнего обидчика», — подкинула я Мечникову еще одну радостную новость. «Ты про того парня, который голову мне разбил?» «Про него». «Вот это уже хорошая зацепка. Он разговорчив?» «Мечников, я свою работу выполнила. В конце концов, кто из нас следователь прокуратуры? Сдав Нестерова, Крапивина и Кирилла правоохранительным органам, я направилась в нашу конспиративную квартиру, где все еще отсиживалась Мария Аркадьевна. Перед отъездом я заверила журналиста, что доставлю его супругу домой в целости и сохранности. Я выполнила свое обещание и отвезла Крапивину к ее дому. По дороге женщина, давно жаждущая поговорить со мной о своем драгоценном супруге, воспользовалась удобным моментом и подняла интересующую ее тему. «Евгения Максимовна, я знаю, что мой муж привлекательный мужчина», — сказала она с гордостью, а меня после подобного заявления даже перекосило. «Он нравится женщинам. И вам, как я заметила, тоже». Я удивленно приподняла брови, но реагировать на подобное замечание не стала. «Скажите мне, как женщина женщине, между вами что-то было? Что вы имеете в виду?» Я сделала вид, что не понимаю вопроса. «Вы знаете, что я имею в виду», — строго сказала она. «Вы несколько ночей провели вместе, в одной квартире. Между вами что-то было?» «Мария Аркадьевна, мы как раз остановились на светофоре, и я внимательно посмотрела на ревнивую женщину. Мне казалось, что вы любите и уважаете своего мужа». «Разумеется». «Тогда почему вы позволяете себе подобные обвинения? Своими подозрениями вы унижаете не только Эдуарда Петровича, но и себя». «Я могу расценивать ваш ответ как отрицательный», — продолжала настаивать на своем Мария Аркадьевна. «Расценивайте, как хотите», — коротко ответила я, и остаток пути мы провели в тишине.